28. Еще одного нашли. Канья вздрагивает, видит в дверях Пай и трет глаза. Сидела за столом, маялась над очередным отчетом, ждала вестей от Ротаны. И вдруг откуда-то слюна на тыльной стороне ладони, чернила из ручки растеклись. Заснула. Видела Джайди, сидел рядом и подтрунивал над ее оправданиями. «Я вас разбудил?» Канья еще раз протирает глаза. «Сколько времени?» 2 часа как рассвело, солнце давно встало. Пай, которому по возрасту полагалось бы быть ее начальником, но вышло наоборот, терпеливо ждет, когда капитан окончательно придет в себя. Этот человек со спинами на лице еще из старой гвардии, из тех, кто боготворил самого Джайди и его поступки, из тех, кто помнит времена, когда Министерство природы почитали, а не высмеивали. Хороший служака, пусть не чист на руку, но Канья знает о его взятках все, от кого, сколько и с кем в доле, и потому доверяет. «Мы нашли еще одного», — напоминает Пай. «Кто еще знает?» — оживляется она. Тот в ответ лишь мотает головой. «Передали Ротане?» — кивает. «Смерть не отметили как подозрительную, поэтому мы и нашли с трудом. Такое искать все равно, что серебряную блесну на рисовом поле». «Не отметили?» Она шумно выдыхает сквозь сжатые зубы. «Ни к черту, работнички, быстро там забыли, как все это обычно начинается». Глядя на сердитую начальницу, Пай только согласно кивает. Канья смотрит на его лицо, испещренное пятнами и глубокими оспинами, и никак не может вспомнить, что за паразиты оставляют такие следы. Долгоносики или какая-то разновидность бактерий пхи. «Итого уже 2?» – спрашивает он. «3. А имя? Имя умершего известно?» «Их привезли тайком». «Так и думала. Обойди район и узнай, не сообщал ли кто о пропавших родственниках. Все-таки 3 человека пропали, и фотографии с собой возьми». Пай с сомнением пожимает плечами. «Есть идея получше?» – спрашивает Канья. «Может, криминалисты найдут между ними какую-нибудь связь?» «Да, пускай ищут. Что сейчас Ротана делает?» «Везет тела к ямам, а еще просила вас о встрече». «Это и так понятно», – раздраженно замечает она, убирает бумаги и отправляет Пай на бесполезные поиски. По дороге из административного корпуса Канья размышляет, как на ее месте поступил бы Джайди. Осеняло того регулярно, бывало встанет как вкопанный, а через секунду команда уже мчит через весь город к источнику загрязнения и всегда безошибочно. Канье тошно думать, что королевство теперь рассчитывает на нее, а не на Джайди. Меня же купили, заплатили и купили. Впервые оказавшись в Министерстве природы в роли тайного агента Акарата, она с удивлением обнаружила, в службе у прачи есть масса приятных моментов. Раз в неделю обход уличных торговцев и сбор денег за то, что жгут недорогой разрешенный метан, а другое топливо, а еще ночное патрулирование, больше похожее на прогулку, и крепкий сон. Легкая была жизнь даже под началом Джайди. Теперь же вот не повезло. Канья должна выполнять работу, причем важную, а в голове давно перепуталась, кто из 2 ее хозяев главный. На ваше место следовало встать кому-нибудь другому, кому-нибудь более достойному. Королевство гибнет, потому что мы слабы, лишены добродетели, не следуем восьмеричному пути. Восьмеричный путь – один из основных принципов буддизма. Путь, ведущий к прекращению страдания и духовному пробуждению. И вот снова болезни. А поставить им заслон должна она, как когда-то Пхарасеп, только у того были силы и моральные устои. Канья шагает по плацу, хмуро кивая попадающимся по пути офицерам. «Да что же у тебя за кама такая, Джайди, если на твое место встала я, если дело попало в мои ненадежные руки? Это чья-то шутка? Может, злой хитрец Пхи-Оун, дух Чеширов, решил, что в мире мало мертвечины и хочет новых гор из трупов?» Едва Канья открывает ворота в крематории, к ней подбегают люди в медицинских масках. Такую же вручают и ей, но она оставляет тряпочку болтаться на шее. Не должен офицер показывать страх. К тому же маска не спасет. Капитан больше верит в пользу амулета с образом Пхарасеба. Красная земля пустыря сплошь изрыта большими ямами, выложенными камнем для защиты от близких грунтовых вод. Почва сырая, но поверхность вся выжжена солнцем. Засушливому сезону не видно конца. Придут ли вообще в этом году муссоны? а если придут, спасут или погубят. Есть игроки, которые только на погоду и ставят, каждый день пересчитывают шансы. Но климат так изменился, что даже компьютеры министерства не каждый год дают верный прогноз. Ротана стоит на краю ямы, от горящих тел валит густой дым. Вверху кружат вороны и другие падальщики. У стены настороженно выжидает неизвестно как пробравшийся в министерство пес. «Этот здесь откуда?» – кивает на него Канья. Ротана поднимает голову, видит животное и безразлично замечает. «Природа всегда себе дорогу найдет. Оставь пищу, и она тут как тут». «Что с новым телом?» «Те же симптомы». Девушка стоит понуро, плечи опущены, смотрит на огонь. Один из стервятников спускается ниже. Человек в форме палит из пушки, птица с криком взлетает, но продолжает кружить неподалеку. Ротана на несколько секунд закрывает глаза. В уголках блестят слезы, но, мотнув головой, быстро берет себя в руки. Канья с грустью думает, переживут ли они новую эпидемию. «Надо всех предупредить», — говорит Ротана. «Генерала Прачу, дворец. Больше не сомневаешься?» «Его нашли в другой части города», — со вздохом отвечает она, — «в уличной больнице. Думали, передозировкой ябой». Пай случайно его обнаружил, как раз шел в благотворительный госпиталь и из разговора с кем-то узнал. «Не говори, что случайно. Сколько таких уже? Сотни? Тысячи?» «Не знаю. Одно хорошо, пока нет признаков того, что сами тела заразны». «Это пока. Ты должна сходить к Гибусену. Только он сможет точно сказать, с какой напастью мы столкнулись. Это ведь его страшные детища нам угрожают. У меня почти готовые новые образцы. Хотя бы по одному из трех точно поймет, что это. А иначе никак не выяснить. А иначе это вводить карантин по всему городу. Но тогда жди бунтов, и спасать будет уже нечего. Кругом, куда ни посмотри, яркие изумрудно-зеленые рисовые поля. Канья очень долго пробыла в клоаке Крунгтхэпа, и ей в радость видеть живые, залитые солнцем просторы. Кажется, что в мире еще есть надежда, что эти травинки никогда не покраснеют от новой разновидности пузырчатой ржи, что очередная, созданная человеком спора, не прилетит из Бирмы и не поразит эту землю, что заливные поля по-прежнему растут, дамбы сдерживают океан, а насосы рамы 12-го качают воду. Фермеры кланяются, проезжающие мимо на велосипеде Канье. Судя по клеймам на руках, большинство в этом году уже выполнило обязательную работу на королевство, а некоторым в сезон дождей еще предстоит пойти в город укреплять дамбы. У Канье тоже сохранились татуировки. До того, как агенты Аккарата сунули ее в Министерство природы, она жила, как эти фермеры. Канье уже час крутит педали по насыпным дорогам. Наконец, впереди возникает строение. Сперва забор из проволоки, охрана с собаками, потом стены с битым стеклом, колючей проволокой и высоким бамбуковым чистоколом поверху. Она пока не спешит съезжать с насыпи. Внешне обычный дом человека с достатком, построенный на искусственном бетонном холме, на остатках небоскреба времен экспансии. Удивительно, сколько труда потрачено на эту ерунду, если учесть, как опустел мир за последний век. Когда силы требовались на починку дамб, возделывание полей и ведение войн, кто-то сумел отправить людей строить дом на холме. Это убежище богача принадлежало Раме 12-му. Формально и теперь им владеет дворец. С дирижаблей строение как строение, ничего особенного, но вблизи замечаешь и высоту стен, и глубину ям-ловушек, и зорко глядящих по сторонам людей с собаками. Она показывает охране свои бумаги. Рядом рвут цепи и рычат мастифы, громадные твари крупнее обычных собак. Пружинщики, голодные, опасные, идеально подходящие для своей работы. В каждом веса вдвое больше, чем в Канье, и все сплошные мышцы и зубы. Оживший ночной кошмар Гибусена. Дежурные тем временем с помощью механических декодеров расшифровывают ее документы. У этих людей в черной форме личной гвардии королевы пугающий серьезный и деловитый вид. Наконец, с бумагами покончено, и Канья едет дальше мимо оскаленных собачьих зубов, со страхом понимая, что псы легко догонят любой велосипед. У ворот документы проверяют еще раз, затем ее проводят накрытую черепицей террасу к сияющей, как драгоценность, голубой воде бассейна. Три леди боя, хихикающие в тени под пальмой, замечают Канью, приветствуют ее улыбками, она отвечает тем же. Симпатичные, но глупые, если любят фаранга. «Я Кип», — говорит одна из них. «Доктор сейчас на массаже. Вы можете подождать тут, у бассейна». Здесь сильно пахнет океаном. Канья подходит к краю террасы. Волны внизу завиваются в буруны и белой пеной плещут на песчаный пляж. Налетает порыв ветра, свежего и удивительно живого после удушающей вони Бангкока, сжатого со всех сторон дамбами. Она глубоко вдыхает соленый воздух. Мимо порхает бабочка, садится на перила террасы, несколько раз складывает и осторожно приоткрывает крылья, отливающие ярким зеленовато-синим, золотым и черным. Канья, пораженная красотой, разглядывает пестрого посланца незнакомого ей мира и думает, какая нужда заставила насекомое прилететь в этот недобрый особняк к заключенному здесь фарангу. Безупречное свидетельство того, что прекрасное существует, что природа может быть до безумия великолепна. Неосторожная рука могла бы смахнуть, растереть в пыль, уничтожить сидящую на перилах красоту и даже не заметить этого. Канья осторожно тянет к ней палец. Бабочка замирает, но позволяет взять себя и посадить в сложенную горстью ладонь. Она прибыла издалека и, наверное, очень утомилась, не меньше, чем сама Канья. Она пересекла целые континенты, перепорхнула через горные поля, изумрудные джунгли, приземлилась среди мощеных дорожек, цветов гибискуса и достигла своей далекой цели. Ее взяли в руки и восхищаются ее красотой. Канья сжимает трепетное насекомое в кулаке, раскрывает пальцы, и на дорожку летит пыль, кусочки крыльев, падает раздавленное тельце искусственного опылителя, занесенного, скорее всего, из какой-нибудь лаборатории пуркалории. У пружинщиков нет души, но они красивы. Позади слышен всплеск. Кип, уже переодевшись, скользит под водой, всплывает, откидывает назад длинные черные волосы, улыбается и снова ныряет. Канья наблюдает за изящными движениями смуглого тела, обтянутого голубым купальником. Симпатичная девушка, на таких созданий приятно смотреть. Через некоторое время к бассейну выкатывают самого демона. Выглядит тот куда хуже, чем в прошлый раз. От горла к уху бегут извилистые шрамы от фагана, инфекции, с которой он справляется, несмотря на прогнозы врачей. Старик сидит в инвалидном кресле, на тонкие, как палки, ноги наброшен плед. Все-таки болезнь прогрессирует, а Канья долгое время думала, что это росказни. Она вздрагивает, глядя на обезображенного, склочного и пугающе энергичного уродца. Будет хорошо, когда демон уйдет к следующей жизни, его труп отправят в карантин и сожгут, но до тех пор пускай лекарства подольше сдерживают болезнь. Сидящий в коляске человек, лохматая голова, кустистые брови, мясистый нос, при виде Кани широко пошакали и оскаливает зубы. «О, мой тюремщик!» «Не совсем так!» Глядя на рассекающую воду Кип, Гиббонс говорит. «Одно то, что вы снабдили меня этими красавицами с симпатичными ротиками, не означает, что я не заключенный!» Старик смотрит на бассейн, где плавает Кип, потом поднимает глаза на Канью. «Давно не виделись. А где же ваш достославный хозяин и повелитель, мой драгоценный сторож, где победоносный капитан Джайди? Я не привык иметь дело со вторыми лицами». Тут он замечает у нее на воротнике новые нашивки и, прищурясь, откидывается на спинку кресла. «Понятно. Рано или поздно его должны были устранить. Поздравляю с повышением, капитан». Канья старательно сохраняет невозмутимый вид. Раньше переговоры с этим демоном вел Джайди. Оба отправлялись в кабинет, а она оставалась у бассейна в компании тех существ, каких доктор в тот раз выбирал для своих развлечений. Капитан всегда выходил от Гиббонса угрюмо молчаливым. Однажды по дороге обратно Джайди чуть не разговорился, едва не высказал все, что крутилось у него на языке. Открыл рот, начал протестующе, но... Однако больше не произнес ни слова, хотя, похоже, продолжал разговор. Вел бой, швырял в противника фразы, как мечи для такро, только игровым полем служила его голова. В другой раз капитан вышел от Гиббонса с мрачным видом и сказал: «Слишком опасен, нельзя его больше держать». «Но ведь он больше не работает на агроген», – удивилась Канья. Джей Ди взглянул на нее озадаченно, сам не заметил, что говорил вслух. «Доктор – настоящая легенда, им пугают детей. При первой встрече она ждала увидеть закованного в цепи демона, но ей предстал человек, который со счастливой самодовольной улыбкой вычерпывал сердцевину из привезенной с Коангрита папайи, обливаясь соком». Канья никак не могла понять, что привело его в королевство. Чувство вины или иная загадочная причина, соблазн развлечений с леди Боями, приближающаяся смерть или ссора с коллегами. Но он, похоже, ни о чем не жалел, не испытывал угрызений совести за причиненное миру зло, спокойно шутил о том, как помешал Доминго и Равиате, и тем угробил десятилетний труд лаборатории доктора Майкла Пина. Ее размышления прерывает Чешир. Прокравшись по веранде, тот запрыгивает на колени к Гиббонсу. Канья с отвращением делает шаг назад. Доктор, улыбаясь, чешет зверька за ухом, лапы животного постепенно меняют оттенок, принимая цвет пледа. «Не цепляйтесь вы так ко всему естественному, вот смотрите!» Старик, склоняясь над Чеширом, изображает урчание. Мерцающая тень вытягивает шею к его лицу, мяукает, осторожно лижет человека в подбородок, по пятнистой шкуре пробегают искры. «Кушать хочет зверушка! Удивительные твари, если как следует оголодают, перейдут на нас и съедят. Разве только мы создадим более совершенного хищника, того, кто будет пожирать их?» «Мы просчитывали такой вариант», — говорит Канья. «Пищевая сеть пострадает еще больше. Новый хищник не вернет того, что уже утеряно». «Пищевая сеть посыпалась, когда человек впервые вышел в море», — фыркает Гиббонс. «Когда зажег первый костер в африканской саванне, мы лишь ускорили процесс. Это ваша пищевая цепь не более чем ностальгия. Природа!» Он презрительно морщит нос. «Мы и есть природа. Каждый наш каприз, каждая малейшая потребность. Мы те, кто есть, и мир принадлежит нам. Мы его боги. Все же ваши затруднения лишь в нежелании применить к нему всю свою силу». «Как агроген? Как Ютекс или Ред Стар Хайгро?» «Нет уж. Сколько людей погибло, потому что они применили свою силу. Эти ваши господа калорийщики уже показали, к чему ведет такой путь. Люди умирают». «Умирают все», — отмахивается доктор. «Но вы, из-за того, что цепляетесь за прошлое, всем давно пора стать пружинщиками. Проще создать человека, устойчивого к пузырчатой рже, чем защищать его прежнюю версию. Одно поколение, и мы превосходно впишемся в новую среду. Ваши дети станут хозяевами мира, однако вы, люди, не желаете приспосабливаться, держитесь за свою идею человечности, которая тысячи лет менялась вслед за природой, а теперь вдруг решила пойти своим путем. Пузырчатая ржа – вот наша среда. Цибискос, долгоносики со взломанными генами, чеширы – все они адаптировались. Естественной была их эволюция или нет, неважно, что вы себе там думаете. Природа изменилась. Хотим по-прежнему сидеть на вершине пищевой цепочки? Станем приспосабливаться? Нет? Пойдем вслед за динозаврами и Felis Domesticus. Эволюция или смерть? Вот главный и вечный принцип. Вы же, белые кители, упрямо мешаете неизбежным переменам». Он подается вперед. «Да чего же иногда хочется встряхнуть вас хорошенько? Дайте возможность, я стану вашим богом, изменю вас так, что мир вокруг станет раем. Я буддистка». «А, ну да, а у пружинщиков нет души», — подхватывает Гиббонс с ухмылкой. «И перерождений тоже. Значит, найдут собственных богов-защитников и уже им начнут читать молитвы и просить своих мертвых». Он улыбается еще шире. «Может, как раз я-то и окажусь их богом, и просить о спасении ваши дети станут меня?» В его глазах пробегает искорка. Да, признаю, хочу пасту побольше. Джейди был таким же, как ты. Вечно в сомнениях, не настолько безнадежным, как Гремиты, но до божества определенно не дотягивал. Когда вы умрете, мы сожжем ваше тело, перемешаем пепел с хлором и щелоком, захороним, и никто даже не вспомнит, что был такой человек, брезгливо говорит Канья. А кто из богов не страдал? Доктор безразлично пожимает плечами, откидывается в кресле и хитро глядит на нее. Сейчас на костер отправите или, как обычно, пойдете ниц, боготворя мой ум. Стараясь не показать своего к нему отвращения, она протягивает старику бумаги. Тот, почти не взглянув, просто кладет их на колени. Ну и? Посмотрите. А попросить колено преклонно? Уверен, вы своему отцу выказываете большее почтение, а уж городскому столпу и подавно. Мой отец умер. А Бангкок утонет. Это не повод забывать об уважении. Канья очень хочет врезать старику дубинкой. Догадавшись об этом, Гиббонс с улыбкой предлагает. Тогда, быть может, для начала побеседуем? Джейди любил поговорить, не хотите? Вижу по лицу, что вы меня презираете. Полагаете, я убийца, пожиратель младенцев? С таким, как я, никогда не приломите хлеб. Вы и есть убийца. Именно, ваш штатный убийца. Но кто в таком случае вы? Он вопросительно смотрит на Канью. Той кажется, что старик препарирует ее взглядом, достает и по отдельности изучает то печень, то желудок, легкие, сердце. Желаете мне смерти? Покрытое оспинами лицо Гиббонса расплывается в улыбке, в глазах сквозит безумие. Так застрелите меня, раз ненавидите. Канья молчит, и он возмущенно вскидывает руки. «Черт меня подери, какие же вы все робкие! Одна кип хоть чего-то стоит!» Старик несколько секунд завороженно смотрит на плавающую в бассейне девушку. «Давайте, убейте! Рад буду умереть! Живу-то лишь по вашей воле!» «Это ненадолго!» Доктор бросает взгляд на свои парализованные ноги и, усмехнувшись, замечает. А и в самом деле, только что вы станете делать, когда Агроген и Иже с ними опять пойдут в наступление, когда ветер из Бирмы или течение из Индии занесет новые споры? Будете умирать с голода, как индусы, или с вас, как с бирманцев, кусками начнет слезать мясо? Ваша страна на шаг впереди болезней благодаря мне, моему гниющему мозгу. «Хотите гнить вместе со мной?» Он откидывает плед, показывая бледные безжизненные ноги, покрытые коростой и язвами, обескровленную, сочащуюся, будто лишенную костей плоть, и спрашивает, грустно улыбаясь, «Вот так хотите умереть?» Канья отводит взгляд. «Вы заслужили болезненную смерть. Это ваша кама». «Карма? Карма, говорите?» Доктор подается вперед, сверкая карими глазами и высунув язык. «И что же это за карма у королевства, если оно целиком зависит от моего протухшего тела? Какая такая карма вынуждает вас так старательно поддерживать именно мою жизнь? Я часто размышляю об этой вашей карме. Может черпать из моих рук свой банк семян цена вашей гордыни?» А что, если все вы не более чем инструмент моего просветления и спасения? Кто знает, вдруг за все добро, которое я вам сделал, мне суждено переродиться возле самого Будды? Вы неправильно понимаете, Каму. Да плевать. Главное, подложите под меня кого-нибудь вроде кип. Бросьте мне очередную свою больную заблудшую душу. Даже пружинщицу все равно сойдет любая плоть. Только не надоедайте, мне теперь не до вашей протухшей страны. Гиббонс швыряет бумаги в воду, страницы разлетаются по всему бассейну, и Канья, ахнув, едва не прыгает следом, но заставляет себя сесть на место. Нельзя вестись на уловки старика, типичный колорищик, постоянно манипулирует, испытывает. Она переводит взгляд с размокающих листков на Гиббонса. «Ну?» Что ж вы не бросаетесь за ними? Моя юная нимфа с удовольствием вам поможет. Уж я насмотрюсь на двух резвящихся наяд. Сами доставайте. Обожаю беседовать с правильными людьми вроде вас, дамы с искренними убеждениями, говорит он и добавляет, прищурившись. С тем, кто может профессионально судить о моей работе. Вы были убийцей. Всего лишь продвинулся вперед. А как они распорядились плодами моих трудов, меня не касалось. Пружинный пистолет у вас в руках, и не его конструктор виноват в вашей непредсказуемости и в том, что вы в любой момент можете пристрелить не того человека. Я дал орудие, которым можно творить жизнь». А если люди используют его в каких-то своих целях, то это их карма, а не моя. Вы так думаете, потому что Агроген вам хорошо платил? Агроген платил мне за то, что я делал его богатым. А я думаю самостоятельно. Старик пристально смотрит на Канью. Полагаю, совесть у вас не запятнана. Вы из тех порядочных министерских офицеров, которые безупречны, как белизна их кителей, и чистые, как после стерилизации. Вот скажите-ка, взятки берете? Канья открывает рот, но слова застревают в горле, словно прямо у нее за спиной парит дух Джайди и тоже ждет ответа. Вздрогнув, она усилием воли приказывает себе не смотреть назад. «Ну, конечно!» Улыбается Гиммонс. «Все вы одинаковые, насквозь продажные». Старик замечает, как она тянет руку к пистолету. «Вот как? Угрожаете? И с меня хотите взятку? А может, мне вам еще и полизать? Или предложить мою не совсем девочку?» Он сверлит Канью взглядом. «Деньги у меня вы уже отняли. Остаток моей жизни проходит в муках. Чего вам еще нужно? Почему и кип не отберете?» Девушка с готовностью выглядывает из бассейна, перебирая ногами в воде. От ряби прозрачных волн на ее теле играют блики. Канья отводит глаза. «Извини, кип», — смеется доктор. «Нет у нас таких взяток, какие вот это любит». Барабаня пальцами по подлокотнику, он спрашивает. «Может, тогда мальчика хотите? У меня на кухне есть один симпатичный 12-летний. С радостью исполнит любой каприз. Удовольствие белого кителя превыше всего». «Я вам кости переломаю». «Тогда вперед! Только поскорее, мне нужен повод отказать вам в помощи». «Почему вы так долго помогали Агрогену?» Старик смотрит на нее, прищурившись. «По той же причине, по которой вы, как собачка, бегаете за своими хозяевами. Они платили тем, что мне было нужнее всего». Звук удара упругим эхом отскакивает от воды. Охранники срываются с места, но Канья уже отходит от Гиббонса, тряся ушибленной рукой, и знаком останавливает их. «Все хорошо, у нас все в порядке». Те замирают, не зная, выполнять свою прямую обязанность или приказ старшего по званию. Доктор трогает пальцами разбитую губу, смотрит на кровь, потом на Канью. «Болезненное место. Так вы продались целиком или частично?» Он улыбается, выставляя на показ покрасневшие зубы. «Работаете на Агроген? Явились меня убить? Помочь им избавиться от занозы?» Старик буравит ее любопытствующим взглядом, словно хочет проникнуть в самую душу. «Рано или поздно они должны были догадаться, что я здесь работаю на вас, иначе с чего бы королевству благоденствовать так долго? Нго и Посленовые не появились бы без моей помощи. На меня объявили охоту. Выходит, вы и есть мой охотник, вы моя судьба?» «Вряд ли. Мы с вами еще не закончили». Старик облегченно выдыхает. «Само собой, и никогда не закончите. Такова природа животных и эпидемий. Их не опередить, это не какие-нибудь безмозглые механизмы. У них есть свои потребности, в том числе потребность эволюционировать. Они должны мутировать, приспосабливаться, поэтому со мной вы не закончите никогда. Вот умру, что будете делать? Мы выпустили на волю демонов, а ваша оборона крепка только моим умом. Природа стала совсем иной, теперь она принадлежит нам по-настоящему. Ну а если нас пожрут наши же создания, разве это будет не поэтично?» «Такая камма», — тихо отвечает Канья. «Именно». Гиббонс довольно откидывается на спинку кресла. «Кип, собери бумаги. Посмотрим, что за ребус мне принесли». Он задумчиво постукивает пальцами по безжизненным ногам и, ухмыльнувшись своей гостье, говорит: «Поглядим, насколько близко королевство подошло к своей гибели». Один за другим Кип выхватывает из воды листки. Гиббонс наблюдает за плавающей в бассейне девушкой и замечает с легкой улыбкой: «Повезло же вам, что она мне так нравится, иначе давно бы бросил вас умирать». Потом он кивает охранникам: «У капитана с собой образцы, там на велосипеде, принесите, я возьму их в лабораторию». Наконец Кип выныривает и кладет доктору на колени горку размокших бумаг, потом по его сигналу везет коляску в здание. Гиббонс зовет Канью с собой. «Идемте, много времени это не займет». Доктор сидит, склонившись над предметным стеклом. «Из чего вы взяли, что это пассивная мутация?» «Отмечено только 3 случая». Он поднимает голову от микроскопа. «В жизни все идет по алгоритму. Сначала 2, потом 4, потом 10 000, а потом эпидемия. Может, заражен каждый, а мы просто не заметили. А если до последней стадии болезнь протекает без симптомов, как у бедняжки Кип?» Леди Бой слабо улыбается. У нее чистая кожа, на теле нет никаких признаков. Умирает она не от того же, что и доктор. И все же... Канья невольно отступает назад. «Да не волнуйтесь, у вас та же болезнь. Жизнь в любом случае заканчивается смертью», — ухмыльнувшись, говорит доктор и продолжает, глядя в микроскоп. «Это не кустарный взлом генов, тут что-то другое. Агрогеновских меток тоже нет». Потом раздраженно бросает: «Ничего интересного, просто ошибка какого-то идиота. Эта ерунда недостойна моего внимания». «Значит, все в порядке?» «Случайная болезнь убивает не хуже любой другой». «Ее можно остановить?» Доктор берет со стола зеленый заплесневевший сухарь. «Многое из того, что растет, нам полезно, но многое смертельно опасно». Он протягивает корочку Канье. «Попробуйте». Та испуганно отступает. Гиббонс откусывает и предлагает снова. «Можете мне доверять». Канья мотает головой, скрывая, что в суеверном страхе молит Пхрасеба об удаче и очищении, представляет его сидящим в позе лотоса, нащупывает пальцами амулеты и убеждает себя не поддаваться на уловки старика. С хитрым видом доктор продолжает грызть сухарь и сыпать крошками. «Откусите, обещаю все рассказать». «Из ваших рук я ничего не приму». «Ха, уже приняли. Прививки в детстве помните? А иммунные инъекции? Ешьте. Это то же самое, только в натуральном виде. Потом еще спасибо скажете». Канья кивает на микроскоп. «Что там такое? Вам нужно время на тесты?» «Там-то ничего особенного. Банальная мутация, стандартная разновидность. В лабораториях когда-то постоянно наблюдал подобное. Хлам». «Тогда почему мы раньше таких не видели?» Гиббонс нетерпеливо разъясняет. «Вы не возитесь со смертью, как мы, не играете с элементами, из которых построена природа». В глазах старика на секунду вспыхивает увлеченность. Страстная, но при этом недобрая, хищная. «Вы понятия не имеете, чего мы только не насоздавали в лабораториях. А эта ерунда моего времени не стоит. Думал, что-то интересное принесли от доктора Пина, от доктора Реймонда или даже от Махмуда Санталии. Вот над их задачками интересно голову поломать». Цинизм ненадолго уступает место задумчивости. «Да, они настоящие соперники». «Наша жизнь в руках игрока», — осеняет Канью. Внезапно капитан понимает, кто такой доктор на самом деле. Человек могучего ума, достигший вершин в своей науке, ревнивый к чужой славе любитель состязаний, которому наскучили прежние соперники и который приехал в королевство за интересными задачками. Это как если бы Джайди решил выйти на ринг со связанными руками, желая узнать, сможет ли без них одолеть соперника. Мы зависим от каприза божества. Он работает на нас ради собственной забавы. Но если мы не сможем его увлечь, закроет глаза и впадет в спячку. Чудовищная мысль. Доктор живет ради игры в эволюционные шахматы на поле размером с весь мир. Это великан, который отбивает атаки других гигантов, прихлопывает их как мух и хохочет, ублажая собственное «я». Но все великаны рано или поздно падут. И что тогда делать королевству? Канью пробивает холодный пот. «Есть еще вопросы!» Она ловит на себе взгляд Гиббонса и спешит отогнать жуткие мысли. «Значит, вы уверены насчет этой болезни? Знаете, что надо делать? Просто посмотрели и сразу все поняли?» «Не верите? Так поступайте, как обычно, по учебникам. Шагайте прямиком в могилу. Или вырвите проблему с корнем. Сожгите весь промышленный квартал. Ваш любимый способ рубить с плеча тут поможет. А этот вирус...» Доктор машет в сторону микроскопа. «Пока не очень жизнеспособен. Хотя, конечно, мутирует быстро. Он слишком слаб. К тому же человек для него не лучшая среда. Чтобы заболеть, его надо втирать в слизистую. В нос, в глаза, в задний проход, куда-нибудь поближе к крови и внутренним органам, туда, где он сможет расти». «Тогда все в порядке, раз этот вирус не опаснее гепатита и фагана?» «Только в отличие от них может сильно мутировать. И вот что. Ищите предприятия с химрезервуарами, с бассейнами, в которых выращивают какие-нибудь организмы. Фабрику Хайгро или Агрогена. Завод, где делают пружинщиков, что-то вроде того». Глядя на мастифов, Канье спрашивает. «Пружинщики способны разносить эту болезнь?» Гиббонс похлопывает одного из псов по спине и отвечает. «Птицы и млекопитающие – да, но сперва осмотрите фабрики с такими резервуарами. Будь мы в Японии, я бы в первую очередь подумал на места, где выращивают пружинщиков. Но тут источником может быть любое биопроизводство». «Какие именно пружинщики?» Гиббонс сердито фыркает. «Да при чем тут какие? Дело в контакте с вирусом. Если их растили в зараженных бассейнах, они могут быть переносчиками. К тому же оставите вирус как есть, мутирует и скоро перекинется на людей. И откуда он пришел, уже будет неважно». «Сколько у нас времени?» «Это вам не период распада урана и не скорость парусника. Тут не измеришь. Хорошо его кормите, и он сам научится есть. Разводите в сыром городе, забитом людьми, и он расцветет. А стоит ли устраивать панику? Решайте сами». Презрительно скривив губы, Канья выходит из лаборатории. Гиббонс кричит ей вслед. «Удачи! Сгораю от нетерпения узнать, кого из своих многочисленных врагов вы убьете первым!» Она пропускает язвительные слова мимо ушей и спешит на свежий воздух. Подходит Кип, вытирая волосы полотенцем. «Помог вам, доктор?» «Он достаточно рассказал». Леди Бой смеется тонким птичьим голоском. «Я когда-то тоже так думала, но позже поняла. Он никогда не говорит всего сразу. Самое важное оставляет на потом. Доктор любит общество». Кип осторожно трогает гостью, замечает, что та заставляет себя не отдергивать руку и прибавляет с легкой улыбкой. «Вы ему понравились. Он захочет увидеть вас снова». Канью передергивает. «Должна его огорчить». Кип глядит на нее большими блестящими глазами. «Надеюсь, вы не умрете скоро. Мне вы тоже понравились». Покидая жилище Гиббонса, Канья замечает Джейди. Тот стоит на берегу, смотрит на прибой, потом, словно почувствовав ее взгляд, поворачивает голову и, улыбнувшись, исчезает в воздухе. Еще один дух, которому некуда идти. Она думает, сможет ли бывший капитан когда-нибудь переродиться, или так и будет ее преследовать. Вдруг, если доктор прав, он ждет реинкарнации в теле, которому не страшны эпидемии, в создании пока не сотворенном. Может, его единственная надежда обрести жизнь в форме пружинщика? Канья гонит прочь опасную мысль и желает Джейди воплощения в райском месте, где нет и быть не может ни пружинщиков, ни пузырчатой ржи, пусть никогда не достигает ниббаны. Ниббана, нирвана, пали. Не станет Буддой, вечно живет монахом, но не будет страдать, видя, как мир, который он так самоотверженно защищал, обгладывают до костей толпы услужливых пружинщиков, этих заполонивших все вокруг тварей, этого нового триумфа природы. Джайди умер, но, может, смерть – лучший выход для любого человека. Может, если сунуть в рот ствол пружинного пистолета и спустить курок сама, она станет счастливее? Если бы не ее большой дом, да не Кама, отягощенная предательством. Нет, уверенной можно быть только в одном, в своих обязанностях здесь. Никаких сомнений, ее душу снова отправят на землю, и если повезет, поместят в человека, а нет, в собаку или в таракана. Оставив за собой хаос, к нему же Канья и будет возвращаться раз за разом. После всех ее предательств это неизбежно. Она должна продолжать свою войну до тех пор, пока Камма не станет чистой. Уйти от проблемы, убив себя, значит вернуться к ней же и встретить ее в более страшной форме. Для таких, как Канья, выхода нет.